Но я думаю, что кузина Милли при всем своем благоразумии наговорила вздора, какого и 20 девушек не сочинят. Вздор в 20 девичьих сил. О, это комплимент. Я очень уважаю вздор. Я ему очень обязан. И убежден, что если бы запретили всякую чепуху, жизнь на земле стала бы невыносимой. «Благодарю, лорд Илбури», — проговорила Милли, которая привыкла держаться непринужденно в его обществе за время нашего продолжительного визита в Элверстон. «А мисс Мот вот что скажу. Будет такой дерзкой, приму ее подарок. И что тогда мы от нее услышим?» «Не знаю, но сейчас я хотела бы узнать, как вы, лорд Илбури, нашли моего дядю. Мы с Милли не видели его после болезни». «По-моему, очень слаб. Но постепенно, полагаю, окрепнет. Однако, поскольку мое дело к нему не из приятных, я решила отложить разговор. И если вы считаете это правильным, напишу доктору Брайерли, прося немного повременить с обсуждением дела». Я сразу же согласилась и поблагодарила лорда Илбури. Что касается меня, я бы вообще никогда не заговорила об этом предмете, чтобы не показаться бессердечной и жадной. Но лорд Илбури объяснил, что попечители связаны условиями завещания и что не в моей власти остановить их. Я надеялась, дядя Сайлас тоже учитывал все обстоятельства. «Мы вернулись на ферму», — сказал лорд Илбури, «сестра и я. К нам ближе, чем в Элверстон. Мы с вами самые настоящие соседи. Мэри ждет, что леди Ноулс укажет время. Она должна ответить нам визитом, как вы знаете. И вы тоже должны приехать к нам тогда же. Это будет замечательно. Прежнее общество на новом месте. Мы еще и половины окрестностей не осмотрели. И я приготовил все испанские гравюры, о которых говорил вам, а также венецианские молитвенники и остальное». «Думаю, я точно запомнил, что вас заинтересовало, и все приготовил. Вы должны обещать, что приедете, вы и мисс Миллисент Руффин. Да, забыл сказать, вы жаловались, что у вас скудный выбор книг, так вот Мэри хотела бы предложить воспользоваться ее библиотекой. Это все новые книги. Когда вы прочтете свои, вы могли бы с ней обменяться». «Какая девушка когда-нибудь открыто признавалась в своих симпатиях? И, наверное, я не больше обманщица, чем другие. Впрочем, о себе судить трудно». «Согласна. Наше двуличие и наша сдержанность вряд ли кого-то обманут. А притворство некоторых из нас — это невольная реакция на проницательность и бдительность, какими вооружаются все вокруг, когда речь идет о чувствах. Но если мы и лукавим, то сами мы зорки, сами отменные детективы, способные превосходно связать все ниточки расследуемого случая. И что касается любви или симпатии, здесь интуиция нас не подводит. Если же мы сами оказываемся раскрыты, выясняется, что даже будучи влюблены, не перестаем хитрить». Леди Мэри была очень добра. Но только ли по собственному побуждению она взяла на себя столько хлопот? Не крылся ли более энергичный замысел на дне доставившего мне радость ящика с книгами, который прибыл всего полчаса спустя? Библиотеки с выдачей книг на дом тогда еще не стали повсеместным явлением, и пользоваться ими могли далеко не все. В тот день Бартрам для меня исполнился особой красоты, осветился ярким и греющим светом, в котором даже врата поместья преобразились. На завтра облачко на сияющих небесах явился Дадли. «И сомневаться нечего. Ему деньги понадобились», — сказала Милли. «Сегодня утром он с отцом толковал».